Глава 11. Вернувшись в кабинет и сев за стол, я долго не мог сосредоточиться на работе. Перед глазами стояло расстроенное лицо Малии, ее взгляд, полный боли и обиды. Внутри меня нарастало раздражение. Теперь уже не на нее, а на самого себя. Я понимал, что был слишком резок, не учел, что передо мной стоит женщина, хрупкая, нежная и ранимая. Я тяжело вздохнул, откинувшись на спинку кресла, и закрыл глаза, пытаясь избавиться от неприятного чувства вины. Через какое-то время я решительно поднялся, поняв, что не могу оставить все как есть. Отложив бумаги в сторону, я медленно поднялся наверх, чувствуя, как сердце начинает тревожно биться. Я не привык извиняться, не привык объясняться, но сейчас это было необходимо. Малия сидела у окна в спальне, завернувшись в мягкий плед. Услышав, как я вошел, она слегка вздрогнула и обернулась, взглянув на меня с опаской и тревогой в глазах. Ее лицо было бледным, а глаза покраснели от слез, и это заставило мое сердце болезненно сжаться. Я подошел ближе и присел рядом с ней на край кровати, стараясь говорить спокойно и мягко. «Малия, извини, что был груб. Я не хотела обидеть тебя. Просто сейчас у меня очень напряженный период на работе. Поверь, поездка действительно не вовремя. Но как только я немного освобожусь, мы обязательно куда-нибудь съездим». Она удивленно подняла на меня взгляд, явно не ожидая такого мягкого и примирительного тона. Ее губы слегка дрогнули, но она сдержалась от слез и тихо сказала: «Я понимаю, Таймур. Я не хотела тебя расстраивать или отвлекать. Просто...» «Просто ты женщина, и тебе хочется внимания», — закончил я ее слова, мягко улыбнувшись. «Это нормально. Прости, что сразу этого не понял». Малия молчала, не сводя с меня глаз. В ее взгляде я видел смесь благодарности, облегчения и чего-то еще. Нежности, которую она так тщательно пыталась скрыть. Меня неожиданно охватило желание, настолько сильное, что я не смог сдержаться. Я аккуратно коснулся ее щеки, чувствуя, как мягкая кожа согревается под моими пальцами. «Таймур», — прошептала она, слегка вздрогнув от моего прикосновения, но не отстраняясь. Я не ответил, только осторожно склонился к ее губам и поцеловал. Сначала нежно, почти невесомо. Ее губы были мягкими, теплыми, и от этого первого осторожного касания меня словно ударило электрическим током. Страсть, которую я так долго сдерживал, вспыхнула мгновенно и яростно, сметая остатки моего самообладания. Малия ответила на поцелуй нерешительно, но ее руки сами собой потянулись к моей шее. И вскоре она уже прижималась ко мне ближе, отвечая на поцелуи с возрастающей страстью. Я почувствовал, как мое сердце бешено забилось, а кровь закипела в венах. Мое тело требовало ее, и я больше не мог сдерживаться. Аккуратно и быстро я снял с нее плед, опуская его на пол, и, не отрываясь от ее губ, начал расстегивать пуговицы на ее платье. Каждый новый участок обнажающей кожи сводил меня с ума, усиливая желание. Я покрывал ее шею и плечи страстными поцелуями, чувствуя, как она тихо вздыхает и дрожит под моими руками. «Таймур, я...» Тихо начала она, но я нежно приложил палец к ее губам, останавливая слова. «Просто доверься мне, Малия», прошептал я, глядя ей прямо в глаза. И она, вздохнув, кивнула, позволяя мне полностью взять контроль над ситуацией. Мои руки исследовали ее тело, ласково и страстно касаясь каждого изгиба, каждого уголка нежной кожи. Я чувствовал, как она расслабляется, как ее дыхание становится прерывистым и глубоким. Ее тело откликалось на каждое мое прикосновение, и это заводило меня еще сильнее. Когда между нами не осталось никаких преград, я осторожно уложил ее на кровать, нависнув сверху. Глядя в ее глаза, полные страха, желания и доверия одновременно, я медленно и осторожно вошел в нее, чувствуя, как она вздрогнула и тихо застонала. Каждое мое движение было медленным и осторожным, но с каждым новым движением я ощущал, как нарастает напряжение и страсть. Вскоре мы начали двигаться в унисон, быстрее, глубже, и я потерял счет времени, полностью погрузившись в это сладкое безумие, охватившее нас обоих. «Малия», — прошептал я, прижимая ее крепче к себе, чувствуя, как близок к краю. Она тихо простонала мое имя, впиваясь пальцами в мою спину, и это стало последней каплей, которая отправила меня в пучину невероятного наслаждения. После я лежал рядом с ней, тяжело дыша и пытаясь прийти в себя. Малия тихо прижималась ко мне. Ее дыхание постепенно успокаивалось. В тот момент я понял, что снова потерял контроль над собой. Что эта девушка действует на меня слишком сильно и непредсказуемо. Но странным образом меня это больше не раздражало, а скорее интриговало и притягивало еще сильнее. Я осторожно поцеловал ее висок, обнимая крепче, и прошептал: «Я сдержу свое обещание, Малия. Совсем скоро мы обязательно куда-нибудь уедем». Она ничего не ответила, только прижалась еще крепче. И в этот миг я почувствовал странное, незнакомое мне до сих пор чувство спокойствия и счастья. Проснулась я от того, что почувствовала нежные прикосновения Таймура к моей спине. Его теплые пальцы мягко скользили по коже, вызывая приятные мурашки. Я улыбнулась, не открывая глаз, наслаждаясь этим непривычным ощущением умиротворения и счастья. «Доброе утро!» — тихо прошептал он мне на ухо, заставляя мое сердце сладко замереть. «Доброе!» — ответила я, поворачиваясь к нему лицом и открывая глаза. Он смотрел на меня внимательно, тепло, так, словно впервые видел. В его взгляде не было привычной холодности или раздражения, только нежность и забота, от которых становилось тепло и уютно. «Хорошо спала?» — спросил он, проводя рукой по моим волосам. «Да, спасибо», — улыбнулась я, ощущая смущение от того, насколько близко и спокойно мы общаемся. «Иди в ванную первая», — предложил он, мягко улыбнувшись. Я кивнула и поднялась, заворачиваясь в покрывало, быстро прошла в ванную комнату. Под душем я наслаждалась ощущением горячей воды, которая расслабляла тело и помогала привести мысли в порядок. Выйдя из душа, я надела простое, но элегантное платье нежного персикового цвета, расчесала волосы и легко нанесла макияж. Когда вернулась в спальню, Таймур уже ожидал меня, сидя на краю кровати и просматривая сообщение в телефоне. «Все, готово?» — спросил он, поднимая на меня взгляд. «Да, теперь твоя очередь», — тихо ответила я, смущенно улыбаясь. Он быстро прошел в ванную, а я стала поправлять постель. Вскоре он вернулся, уже одетый, свежий и бодрый, и кивнул мне. «Сегодня у меня важное совещание, много работы, но вечером мы пойдем куда-нибудь поужинать. Согласна?» «Конечно», — улыбнулась я, чувствуя, как внутри тепло от его слов. Мы спустились вниз и вскоре завтракали вдвоем, спокойно и непринужденно. За столом царила атмосфера легкости и тепла, какой прежде не бывало. Таймур почти не отводил от меня взгляда, отчего я слегка смущалась, но одновременно испытывала странное, приятное чувство удовлетворения и счастья. Когда он закончил завтрак и собирался уходить, он подошел ко мне, наклонился и мягко поцеловал в лоб. «До вечера». Я улыбнулась и тихо ответила: «Буду ждать». После того, как Таймур ушел на работу, я осталась одна в большом доме. Свекрови не было видно. Я прошла в гостиную, размышляя о том, как изменилась моя жизнь за последние несколько дней. Тишину неожиданно нарушил звонок телефона. На экране высветилось имя Алии. Сердце неприятно ёкнуло, но я ответила. «Алло, Малия, это я». Голос Алии звучал тихо, виновато и растерянно. «Я не думала, что все так получится. Я не думала, что вместо меня выйдешь замуж ты. Прости, пожалуйста». Я тяжело вздохнула, чувствуя, как вновь накатывают сложные эмоции. «Алия, я понимаю, что ты не хотела этого. Но что уже сделано, то сделано. Ты злишься на меня?» – осторожно спросила она. «Нет, не злюсь», – ответила я искренне. «Просто не ожидала всего этого. Я боялась замужества, Малия. Я не хотела такой жизни. Но я не думала, что тебе придется заменить меня. Папа до сих пор не разговаривает со мной. Он просто переживает», – тихо сказала я, стараясь ее успокоить. «Со временем все наладится». «Надеюсь». Ее голос звучал дрогнувшим от слез. «А как Таймур? Он не сердится на тебя?» Я задумалась на мгновение, вспоминая сегодняшнее утро, его улыбку и нежность, которые он проявил. «Нет, Алия, он не сердится. Все хорошо». «Правда?» Голос сестры звучал с облегчением. «Да, правда», сказала я уверенно. «Не волнуйся за меня». Мы поговорили еще немного, и когда я закончила разговор, я поняла, что внутри меня наконец поселилось чувство спокойствия. Я верила, что теперь все наладится, несмотря на все сложности и недопонимания, которые произошли между нами. Остаток дня прошел в легкой суете. Я занималась домашними делами, обдумывала вечерний ужин и с нетерпением ждала, когда Таймур вернется домой. Я впервые за долгое время чувствовала себя действительно счастливой и спокойной, надеясь, что этот день станет началом чего-то нового и светлого в нашей жизни. После разговора с Ильей я поднялась в гардеробную. В доме было тихо, только едва слышный шелест ветра за окном напоминал, что за стенами течет жизнь. Солнце уже садилось, окрашивая комнату в нежные, золотисто-розовые оттенки. Но мои мысли были далеко от покоя и гармонии. Я чувствовала беспокойство и волнение перед вечером, который мы планировали провести вместе с Таймуром. Я открыла чемоданы, которые до сих пор стояли неразобранными, и начала раскладывать вещи по полкам и вешалкам. Простое занятие помогало хоть немного успокоиться и почувствовать себя увереннее. Из множества нарядов я выбрала платье глубокого изумрудного цвета. Элегантное и женственное. Волосы аккуратно уложила волнами, подкрасила губы и еще раз внимательно посмотрела на свое отражение, собираясь с духом. Когда раздался звук открывающейся входной двери, сердце слегка ускорилось. Я медленно спустилась вниз. Таймур уже стоял в холле, снимая пиджак и выглядя немного уставшим после рабочего дня. Он поднял взгляд и остановился, внимательно рассматривая меня, словно впервые увидел. «Ты прекрасно выглядишь, Малия», — тихо произнес он с легкой улыбкой. «Спасибо», — ответила я, чувствуя приятное тепло от его слов. Он подошел ближе, бережно коснулся моей руки и сказал: «Подожди немного, я быстро приму душ и переоденусь». «Конечно», — мягко улыбнулась я, чувствуя, как внутри все приятно сжимается от его близости. Когда он спустился обратно, одетый в элегантный костюм, он снова взял мою руку и предложил: «Поехали?» «Да, я готова», — тихо ответила я. Мы приехали в уютный ресторан на окраине города. Ужин прошел спокойно и непринужденно. Мы разговаривали о повседневных делах, о мелочах, и я чувствовала, как с каждым моментом мне становится все легче и приятнее в его обществе. Постепенно я решилась сказать то, что давно вертелось у меня на языке. «Таймур, я понимаю, что наша свадьба была не совсем обычной, но раз уж так вышло, может, мы попробуем построить настоящую семью?» Он поднял на меня взгляд, в котором читалась серьезность и задумчивость. «Я тоже об этом думал, Малия. Думаю, у нас все получится. если постараемся. После ужина мы решили немного прогуляться по небольшому парку рядом с рестораном. Шли молча, наслаждаясь прохладой вечера и простым спокойствием рядом друг с другом. Внезапно из тени деревьев вышел мужчина и негромко окликнул: «Таймур?» Мы остановились. Мужчина подошел ближе, его взгляд был прямым и внимательным. Таймур слегка напрягся, но ответил спокойно: «Асхан, давно не виделись». Асхан кивнул и легко улыбнулся. «Действительно, давно». Он посмотрел на меня с интересом и учтиво поздоровался. «Добрый вечер». «Добрый вечер», — вежливо ответила я. «Это моя жена, Малия», — представил меня Таймур спокойно. «Асхан мой знакомый. Мы некоторое время вместе учились и работали». Асхан кивнул, и его взгляд сразу привлек мое внимание. Глубокий, уверенный, полный скрытой силы и харизмы. Было в нем что-то загадочное и притягательное, заставляющее задуматься, какие тайны он хранит. «Приятно познакомиться, Малия. Надеюсь, мы еще увидимся. Удачного вечера». Он коротко улыбнулся и продолжил свой путь, исчезнув в темноте парка. Когда мы вернулись домой, я решила спросить Таймура: «Кто он такой?» «Этот Асхан». «Асхан». Таймур задумался, потом пояснил спокойно, но с легким оттенком грусти в голосе: «Он был моим товарищем, пока наши пути не разошлись. У него была непростая история. Он полюбил девушку, которая должна была выйти замуж за его брата. В день свадьбы Асхан просто ворвался в ее комнату. Увел ее прямо перед всеми гостями и родственниками. Это был большой скандал, но он поступил по-своему, не слушая никого». Я замерла от неожиданности и тихо спросила: «И что потом?» «Потом он женился на ней сам. Эта история разделила их семью на две части. Не все его поняли, но Асхан всегда поступал так, как считал нужным», — спокойно закончил Таймур. Его слова прозвучали без осуждения, скорее с уважением к силе характера Асхана. «Понятно», — тихо произнесла я, чувствуя странное волнение от услышанной истории. Таймур подошел ко мне и мягко обнял. «Не думай об этом. Просто знай, что теперь ты здесь, со мной. И я хочу, чтобы у нас получилось построить что-то хорошее и настоящее». Я улыбнулась ему в ответ, прижавшись к его плечу и чувствуя, как внутри постепенно возвращается покой и уверенность в завтрашнем дне. «Таймур». Я не стал ждать ни секунды. Как только разговор стих, я обхватил ее лицо ладонями и накрыл ее губы глубоким, жадным поцелуем. Она ахнула удивленно, но тут же ответила, прижимаясь ко мне теснее, словно давно ждала именно этого момента. Ее руки легли на мои плечи осторожно, затем увереннее. Я чувствовал ее дыхание, прерывистое, горячее, смешивающееся с моим. Ее губы раскрывались навстречу, пуская меня глубже, и это сводило с ума. Я нетерпеливо провел ладонями по ее талии, потом ниже, сжимая ее бедра, притягивая к себе ближе. Она застонала тихо, выгнулась, словно приглашая меня к дальнейшим действиям. Мои пальцы быстро нашли молнию на ее платье и потянули вниз. Ткань легко сползла с ее плеч, обнажая нежную гладкую кожу. Я отстранился, глядя на нее сверху вниз. Ее глаза были потемневшими от желания, грудь вздымалась в такт дыханию. Я быстро избавил ее от оставшейся одежды, и она осталась передо мной полностью обнаженной, такой притягательной и моей. Я прижал ее к себе, чувствуя жар ее кожи. Она прильнула, словно растворяясь во мне. Я положил ее на кровать и медленно лег сверху, покрывая поцелуями ее шею, плечи, спускаясь все ниже. Достигнув ее груди, я остановился, внимательно наблюдая за ее реакцией. Я взял ее грудь в ладонь, ощущая ее тяжесть, мягкость и упругость одновременно. Мое дыхание обжигало ее чувствительную кожу, и я видел, как напрягаются ее соски, твердея под моими взглядами. Медленно и демонстративно я провел языком по одному из них, заставляя ее резко вдохнуть. Затем, не давая ей привыкнуть, втянул его в рот, посасывая, лаская языком настойчиво и откровенно. Она вскрикнула, выгнулась навстречу, явно потрясенная моей прямолинейностью и открытостью. Ее пальцы впились мне в волосы, притягивая ближе, требуя большего. Я не останавливался, поочередно лаская то один, то другой сосок, попеременно покусывая и посасывая их, сводя ее с ума своей откровенностью. «Таймур!» — простонала она, ее голос дрожал от возбуждения. Я осторожно раздвинул ее бедра и медленно вошел, наслаждаясь теплом и влажностью ее тела. Она вздохнула глубоко, обвела меня руками, притягивая ближе, требуя большего. Наши тела двигались в унисон, подстраиваясь друг под друга, ускоряя темп. Ее стоны становились громче, руки крепче обхватывали мои плечи, ногти оставляли следы на спине. Я чувствовал, как она приближается к грани, и ускорил движение, вжимаясь глубже, сильнее. Она выгнулась, вскрикнула, содрогаясь в моих руках. Я последовал за ней через мгновение, ощущая, как все внутри взрывается яркой вспышкой наслаждения. Мы лежали, переплетенные, тяжело дыша, не в силах пошевелиться. Я гладил ее волосы, успокаивая ее дыхание и свое. В этот момент я понимал только одно — она моя, и ничто это не изменит. Со дня нашей свадьбы прошел месяц. Это время пролетело так быстро, что я даже не успела осознать, как полностью привыкла к новой жизни, к Таймуру, к его семье и дому. Сегодня же был очень важный день. Мы с Таймуром и его матерью собирались поехать в мой родительский дом, чтобы официально представить мужа моим родным. Я аккуратно укладывала вещи и подарки в красивые крафтовые пакеты, тщательно проверяя каждую мелочь, чтобы ничего не забыть. Волнение переполняло меня. Это был важный обычай, и я понимала, как много значит для моих родителей этот визит. «Малия!» — раздался за спиной мягкий голос Таймура, и я почувствовала, как он осторожно обнимает меня за талию. Уже закончила, я улыбнулась, слегка наклонив голову и почувствовав тепло его прикосновения. «Да, почти все готово!» Он крепче прижал меня к себе и тихо спросил. «Ты волнуешься?» Я вздохнула, стараясь не показывать, насколько я нервничаю. «Немного. Просто я останусь там на целую неделю, и мы впервые так надолго расстанемся». Таймур улыбнулся, развернул меня к себе лицом и внимательно посмотрел в глаза. «И для меня это тоже будет непросто. Но я буду звонить тебе каждый день, слышишь? Буду постоянно на связи». «Я знаю», — прошептала я, чувствуя, как в груди становится легче от его слов. Он медленно наклонился и мягко поцеловал меня. Его губы были такими нежными, что все мои тревоги тут же отступили на задний план. Он всегда умел успокоить и поддержать меня одним только своим присутствием. В этот момент из коридора послышался голос его матери. «Ну что, молодежь, готовы ехать? Все уже собрано?» Мы слегка отстранились друг от друга, и Таймур улыбнулся, взглянув на меня. «Да, мама, мы готовы». «Тогда пора в путь», — сказала она, тепло улыбнувшись нам обоим. Через несколько минут мы уже сидели в машине. Свекровь удобно устроилась на переднем сидении рядом с двоюродным братом Таймура, который был сегодня за рулем, периодически расспрашивая нас о дороге и предстоящем визите. Я смотрела в окно, ощущая легкое беспокойство, которое постепенно нарастало. В голове все чаще возникали мысли об Алии, моей сестре. Мне становилось тревожно при мысли о том, как она будет вести себя при встрече с Таймуром. Ведь именно она должна была стать его женой. Что будет, когда они увидятся вновь? Эти вопросы не давали мне покоя, и я старалась не выдавать своего беспокойства. Таймур мягко держал мою руку, словно чувствуя мои сомнения и тревоги. и время от времени легкими прикосновениями давал понять, что он рядом, и я не одна. Мы подъехали к дому моих родителей, и мое сердце учащенно забилось от волнения. Возле ворот нас уже ожидала вся моя семья. Родители улыбались и махали руками, а Алия стояла чуть в стороне, красивая и воздушная, как всегда уверенная в себе, с легкой улыбкой на губах. Ее взгляд скользнул по машине, задержавшись на Таймуре чуть дольше, чем обычно, отчего у меня внутри все сжалось. Мы вышли из машины, и мама сразу же крепко обняла меня, тихо шепнув на ухо, как соскучилась. Отец сдержанно пожал руку Таймуру, приветствуя его в семье с уважением и достоинством. Мать Таймура тоже тепло поздоровалась с моими родителями, выражая искреннюю радость от встречи. Алия подошла последней, и я заметила, как ее глаза весело блеснули, глядя на Таймура. «Ну что, зять, готов пройти все испытания нашей большой и дружной семье?» Таймур улыбнулся ей в ответ, совершенно спокойно выдерживая ее дерзкий взгляд. «Думаю, справлюсь, Алия. Главное, чтобы испытания не были слишком суровыми». Она звонко рассмеялась, слегка наклонив голову в его сторону. «Не волнуйся, зять, я постараюсь тебя пожалеть». Эти ее слова почему-то заставили меня снова ощутить легкое напряжение. Я понимала, что это просто традиционные шутки и подколы своячницы, но что-то в интонации Алии заставляло меня насторожиться. Мы вошли в дом, где уже был накрыт большой праздничный стол. Семья расселась вокруг. Начались оживленные разговоры, шутки, воспоминания. Алия периодически что-то подшучивала над Таймуром. Он спокойно и с улыбкой отвечал ей, поддерживая атмосферу веселья и легкости. Настал момент вручения подарков. Таймур с достоинством достал красивую коробочку и протянул ее Алии. Она удивленно приподняла брови, но, улыбаясь, открыла ее и замерла от восторга. «Ого! Зять, не думала, что у тебя такой хороший вкус!» Она подняла кольцо с бриллиантом и восхищенно покрутила его в руках. «Стараюсь соответствовать», — спокойно ответил Таймур, и их взгляды снова встретились. В ответ Алия преподнесла ему стильные часы, на которых были выгравированы его инициалы. Он искренне поблагодарил ее, рассматривая подарок с интересом. За столом я невольно ловила себя на том, что постоянно наблюдаю за ними. Их обмен взглядами, легкие подколы и улыбки создавали странное напряжение, которое было сложно игнорировать. Я старалась не подавать вида, но внутри меня медленно росло беспокойство. Когда вечер закончился, я почувствовала облегчение. Уже прощаясь, муж тихо спросил: «Ты в порядке, Малия?» «Да», — улыбнулась я ему, стараясь звучать уверенно. «Просто немного устала». Он внимательно посмотрел на меня и мягко улыбнулся. «Отдыхай, неделя быстро пройдет». Я кивнула, чувствуя его поддержку и тепло. Но когда дверь за ним закрылась, я глубоко вздохнула, пытаясь успокоить свое тревожное сердце. Время уже приближалось к 9 вечера. Дом наполняла приятная и уютная атмосфера, которая всегда царила здесь по вечерам. Мама, Алия и я собрались на кухне, где, как обычно, заварили чай и поставили на стол маленькие тарелки со сладостями и фруктами. Отца с нами не было. Он ушел по каким-то своим делам, но его отсутствие не нарушало общего тепла нашего женского вечера. Мы сели за стол, и мама, аккуратно разливая ароматный чай по чашкам, с нежностью посмотрела на меня. «Малия, мы все переживали. Как ты там устроилась? Скажи, дорогая, ты счастлива?» Я вздохнула, слегка улыбнувшись, чувствуя тепло и заботу в ее взгляде. «Да, мама, я счастлива. Таймур заботливый, внимательный. Конечно, поначалу было непривычно, но сейчас все уже вошло в свое русло». Алия осторожно улыбнулась, взяв мою руку в свою и слегка сжав ее. «Мы рады это слышать, Малия. Честно, я даже не сомневалась, что у тебя все получится. Спасибо, Алия, тихо ответила я, чувствуя искренность в ее словах и взгляд ее теплых глаз. Мама продолжила, медленно помешивая чай ложечкой и внимательно глядя на меня. А как с его матерью? Все хорошо? Она к тебе относится с теплотой? Я кивнула, улыбаясь. Она очень добрая и мудрая женщина. Мне с ней спокойно и комфортно. Она многому учит меня, и я чувствую ее поддержку. Мы постепенно перешли к другим темам, обсуждая соседей, новости и мелочи, которые происходили за последнее время. Я ощутила, как сильно скучала по этим уютным семейным вечерам, наполненным простыми разговорами и теплым пониманием. Это было именно то, чего мне так не хватало – домашнего тепла и родных голосов. Время шло незаметно, и вскоре за окном стало совсем темно. Мы даже не заметили, как пролетели часы. Этот вечер подарил мне ощущение внутреннего спокойствия, которого я так давно не испытывала. Когда мы, наконец, собрались идти спать, мама крепко обняла меня и тихо сказала: «Малия, знай, что этот дом всегда будет для тебя родным. Мы всегда ждем тебя здесь, что бы ни случилось». Я прижалась к ней, чувствуя, как на глазах выступают слезы умиления. «Спасибо, мама. Я так сильно скучала по вам». Уже лежа в своей кровати, я смотрела в потолок, перебирая в памяти каждое мгновение этого теплого, уютного вечера. Я снова и снова возвращалась с мыслями к разговору, чувствуя, как внутри разливается приятное тепло и уверенность в том, что все обязательно будет хорошо. Таймур. Я закрыл ноутбук и устало потер глаза. Сегодня выдался напряженный день, но, несмотря на усталость, я никак не мог успокоиться и расслабиться. В доме было слишком тихо без Малии. Привыкший за месяц к ее тихому присутствию, я с непривычки чувствовал себя одиноко и странно опустошенно. Поднявшись в спальню, я медленно лег на кровать и устало вздохнул, глядя в потолок. Казалось, сон сегодня решил обойти меня стороной. Я перевернулся на бок, затем на другой, но сон так и не приходил. Внутри что-то неприятно ёкнуло от осознания того, насколько мне не хватает Малии рядом. Не выдержав, я протянул руку и взял ее подушку, крепко прижимая к себе и вдыхая знакомый, нежный аромат ее волос и кожи. Запах мгновенно вызвал в памяти ее образ, и сердце сжалось от тоски. Именно сейчас я остро почувствовал, насколько сильно привык к ее присутствию, к ее тихим шагам и ласковому взгляду, к тому, как ее рука мягко ложится на мое плечо перед сном. Закрыв глаза, я вспомнил сегодняшний визит к ее родителям, легкие шутки и взгляды Алии, ее подарок – часы, которые сейчас лежали на прикроватной тумбочке. Когда-то она привлекла мое внимание своей яркостью, дерзостью и непредсказуемостью. Именно это и подтолкнуло меня выбрать ее своей женой. Но сейчас, спустя месяц с Малией, я отчетливо понимал, что сделал правильный выбор. Тихая, спокойная и нежная Малия подходила мне гораздо больше. Да, с Алией жизнь была бы, возможно, более яркой и бурной, но и намного сложнее, как постоянная игра, в которой никогда не знаешь, что ждет тебя завтра. А Малия, она дарила мне уверенность, спокойствие и тепло, которых я давно искал, сам того не осознавая. Я улыбнулся, чувствуя, как постепенно ко мне приходит спокойствие. Прижимая ее подушку к себе крепче, я мысленно пожелал, чтобы неделя разлуки закончилась как можно быстрее. Лишь сейчас, в тишине и одиночестве, я по-настоящему осознал, как сильно я скучаю по ней и как многого стоит ее спокойное и теплое присутствие в моей жизни. Постепенно сон начал забирать меня в свои объятия, и последнее, о чем я подумал, перед тем, как погрузиться в сон, было ее мягкое имя, которое я тихо прошептал в темноте. «Малия».